Напрягший свою память, он вспомнил все, что знал о шпионах и о борьбе с ними, и понял, что надо идти в НКВД и рассказать там об этом. Но идти туда не хотелось. И Марк задумался, как бы так исполнить свой гражданский долг, минуя посещение НКВД. Может, послать по почте? Вскипел чайник. Заварив себе кружку, Марк пошел в комнату и снова опустился в кресло. И подумал, что неплохо бы посоветоваться с кем-нибудь. Чай был слишком горячим. Опустив кружку на пол, Марк подошел к столу и набрал по телефону номер Парлахова. К счастью, Парлахов был дома. — Товарищ Парлахов, — взволнованно заговорил Марк, — вы не могли бы ко мне подъехать? Очень важно. — Что-то случилось? — испуганно спросил Парлахов. — Ну, в общем, почти. Приехал он через 2 часа, зашел, огляделся по сторонам. — Ну, что? — спросил сразу. — Да вот мне еду передали, а на пакете надпись русскими буквами, но не по-русски. И Марк протянул пакет своему бывшему приставнику. Тот внимательно пробежал глазами надпись, подумал минутку и улыбнулся. — Ребенок, наверное, баловался, — сказал Парлахов. — Дети, знаешь, любят слова выдумывать, особенно когда учатся писать. Видишь, какие буквы неровные, да еще карандашом. — Да, — с некоторой долей неуверенности переспросил Марк. — Ну, если хочешь, давай возьму его и покажу, кому надо, — предложил Парлахов.